Эрину никогда не удавалось застать товарища Абхалдамира врасплох или чем-то по-особенному удивить. Еще труднее вообразить себе легатара в несвежей сорочке, мятых брюках или грязных туфлях, а также без мужского маникюра и легкого аромата дорогого парфюма. Уместнее всего он бы смотрелся в интерьере какого-нибудь столичного бутика или элитного клуба, а не на фоне казенного дизайна внутренней тюрьмы НЧЧК. Хранитель кровавых застенков, так он себя любил именовать в приватной обстановке. И улыбался столь сладко, что у слушателей по спинам шел знобящий холодок. «Доброе утро, Эрин Рандир!» «Миледи!» Легатар чопорно запечатлел светский поцелуй на запястье Нолвенде. «Сегодня вы затмеваете собой солнечный свет, леди Анарелла Тионе». Что правда, то правда. Мысличтица лучилась бодростью и свежестью майского утра. Вчерашние игрища пошли ей исключительно на пользу. Прекрасный цвет лица, сияющие глазищи, нежные, чуть припухшие сосна губы. Эрин старался на нее даже не смотреть лишний раз, как заклинание, мысленно повторяя «дриады, дриады и еще раз дриады». Не помогало. «Клиент созрел», — доложил легатар. «Прекрасно его понимаю. Арнольдов курятник — не самая вдохновляющая перспектива. Я бы тоже согласился сотрудничать». Бывший спецагент преувеличивал. Как-то, будучи в дымину пьяным, редчайший случай, он ненароком проболтался о методах, которые применяли к нему в тайной пиндостанской тюрьме. Эрин потом несколько дней спать не мог. Петушиный заказник в сравнении – веселый экзотический курорт. За прошедшие сутки господин Карлсон, похоже, утратил покой. Он осунулся, посмурнел и уже не пытался выказывать высокомерное презрение к поганым нелюдям. Кто бы мог подумать, что маленькая демонстрация грядущих неприятностей в исполнении Нолвенде так повлияет на силу духа наемного убийцы со стажем. Матерый ведьмак, за которым числится полсотни трупов, вдруг пугается возможного опущения. Да он сам кого хочешь опустит. Не верится как-то, нелогично, согласитесь. Вот и Эрин не поверил. «Хай, начальник!» Ведьмак обрадовался эльфу как родному. «Веселишься с Стефочкой?» «Ага», — хмыкнул следователь. «Сейчас вместе будем радоваться жизни. Втроем». Нео покосился на мысличтицу с нескрываемым ужасом. «Опять будешь петушарней пугать?» «Нет, сразу мозг захаваю», — щедро пообещал Эрин, выкладывая перед собой на стол бумагу и ручку. «Мне сказали, ты страдал без нашего общества. Да так громко, что всю тюрьму перебудил с позаранку. А у нас с леди сегодня, между прочим, выходной, так что заканчивай изображать из себя жертву произвола и переходи к делу». История, поведанная Карлом Карлсоном по прозвищу Нео, тянула на шедевр мировой драматургии. Возьмись за ее экранизацию знаменитый пиндостанский режиссер Лукас Жор, получился бы претендующий на золотого Хурина блокбастер. Тут тебе и младенчество в трущобах и на мире, и падение в канализационный люк в пубертатном возрасте с жестким прихлопом чугунной крышкой, и поиск смысла жизни и смерти в недружелюбном обществе волшебных рас. «Ты мне еще расскажи про миг зачатия», – возмутился Эрин, прерывая повесть о сложностях, возникших у юного Карла при робкой попытке заняться наркоторговлей. «Как тебя, Дроу, взяли при взломе химической лаборатории, я уже знаю. Как проходили испытания на твоей шкуре лекарств от стригущего лишая и чесотки, включая побочные эффекты и результаты, есть в твоем пухлом досье. Ты мне про Мейну расскажи». «Ну, эта сволочь нам явно голову морочит. Обозначься у него в голове», — припугни легонечко, — мысленно попросил Эрин. «Обозначиться? Да пожалуйста. После того, как я один раз побывала в этой голове, никакие щиты меня уже не остановят. Знакомый замок легче вскрывать». «Обманывать нехорошо, дружок». Я поневоле скопировала кровожадное шипение Дроу. Ну а что делать, если Нео больше всего боится именно их? Подсознательно, конечно. Но раз он именно так меня слышит, извлечем пользу из его страхов. «Сам будешь говорить или помочь?» И для усиления эффекта выцепила для примера постыдное воспоминание о намокших при встрече с дровским патрулем штанах. Ведьмак панически дернулся и сдался. «Подавись, сука остроухая!» Я поморщилась и наградила его ментальным шлепком.